Да, христианства здесь нет ни на грош, это достоверно. Нет веры в благость мира и нет желания бороться за эту благость. Я бы сказал, нет души и воодушевления, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух, ставший самой природой, весьма низко ценит идеи. Это дух неверующий, дух без души. Душевность проявляется у него разве что в симпатии, в известном чувственном предпочтении. Вообще же его удел — всеобъемлющий скепсис, скепсис протея. Чудно приятное ощущение, испытываемое нами, все же не может внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье. Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь, лишь там, где вера и воодушевление. Более того, пристрастность. А пристрастности не ужиться с эльфической иронией и уничтожающим безразличием. Божественный озон, о да, им никогда вдосталь не надышишься. Но нельзя 9 лет и потом еще 4 года радоваться этим флюидам и ничего не увидеть, не столкнуться с множеством явлений, явлений, которые, вероятно, объясняешь правильно, только расценивая их как страшные доказательства того, что я сказал о счастье, угрюмость, недовольство, безнадежный уход в молчание. Общество постоянно этого опасается, не со стороны хозяина дома. В качестве хозяина он себе такого не позволит, но гостя, который впадает в угрюмое молчание и, тоскливо закусив губы, бродит из угла в угол. Попробуйте себе представить этот мрак и подавленность. Все молчит, ибо кто станет говорить, когда он не раскрывает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно перешептываясь. Он был не в духе. К сожалению, это случается довольно часто. И тогда какой же холод и чопорность, какая броня церемонности прикрывают его непонятную застенчивость, на редкость быструю утомляемость, усталость, замкнутый круг существования. Веймар, Иена, Карлсбад, Иена, Веймар. Все возрастающее стремление к одиночеству, к окостенению, к тиранической нетерпимости, к педанству, к странностям, к манерности мага. Моя милая, моя дорогая и уважаемая госпожа советница, это не только преклонные лета. В преклонных летах не обязательно быть таким. В этих проявлениях я научился видеть тихие, страшные признаки законченного неверия и эльфической всеиронии, которая подменяет воодушевление пунктуальностью, хлопотливой деятельностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей она не уважает. Люди — это животные, не способные совершенствоваться. В идеи она не верит. Свобода, родина — это лишено естества, это пустышки. Но ведь она — зерно абсолютного искусства. Так верит ли она хотя бы в него? Нисколько, уважаемая. По сути, она относится к нему едва ли не свысока. Стихи, услышал я однажды от него, в сущности, ничто. Стихи — это, как вам сказать, поцелуй, который даришь миру. Но от поцелуя дети не рождаются. К этому он ничего не пожелал присовокупить. Если я не ошибаюсь, вы хотели что-то сказать. Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы предоставляя ей слово, непозволительно дрожала. Такая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось, этого не замечал. И хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы она, наконец, опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетрясения, вихляющимися пальцами. Риммер, по-видимому, изнемог. Да и неудивительно. Нельзя, не переводя дыхание, так долго, с такой напряженной стройностью речи, говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу. И не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением и неудовольствием подметила в нем. Он побледнел, пот выступил у него на лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство, открытому рту со всегда брюзгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски. Он дышал тяжело, прерывисто и слышно.